По случаю Дня Солнца, Находкинское издательство «Формат» отдельной книгой выпустило в свет бессмертный классический труд Ким Чен Ира. В поддержку замысла товарища Ким Ир Сена еще более умножим богатство и могущество нашей страны, нашей Родины. И по случаю той же даты, Гвинейское общество Ким Ир Сен Фа и Ким Чен Ир Фа поместило в своем бюллетене бессмертный классический труд Ким Чен Ира. Ким Ир Сен Фа – цветок бессмертия, расцветающий в сердцах людей эпохи самостоятельности.